а я могла бы до работы не дойти, — говорит перепуганная женщина. Из-за этой девчонки машина въехала на тротуар. — А я могла бы не дойти до магазина, — сказал кто-то. — Неужели ты всего этого не понимаешь? — говорит милиционер. — Я все понимаю, — говорит Катя и продолжает вытаращенными глазами смотреть на милиционера. Из толпы говорят: «Может, этот ребенок не совсем здоров? Тогда другое дело». Как это могут родители выпускать больного ребенка на улицу? «Ты, наверное, нездорова, девочка?» — спрашивает милиционер. Катя сразу смекнула. «Да-да, мне придавили голову». «Чем?» «Дверью». «Кто?» «Сосед». Из толпы вопрос: «Когда?» А Катя говорит: «Вчера». «Ребенку нужно лежать, раз только вчера ей придавили дверью голову». «Да, эти подвыпившие соседи совершенно не могут пользоваться дверьми». «Да таких соседей», — какая-то старушка говорит, — «я знаю одного соседа, товарищ милиционер, который беспрерывно хлопает дверьми». Другая старушка говорит: «А я знаю соседку, которая все время хлопает дверьми. Трах-бах, как пушка в Петропавловской крепости. И я думаю, уже 12, а еще утро». Еще некоторые старушки заговорили о своих соседях, которые хлопают дверьми. Милиционер засмеялся. «Это, выходит, каждый день вам всем прищемляют головы?» Две первые старушки радостно закивали головами в знак согласия, не сообразили сразу, потом одумались и замотали головами в разные стороны. «Нет, мол, наши головы в порядке, и никто их никогда не прищемлял». Шофер уехал по своим делам, а милиционер погрозил Кате пальцем на прощание. Только старушки еще долго обсуждали поведение соседей. А Катя рада. Сосед виноват. Не она. Третье. Как она пришла домой. Туфли раз на шкаф. Панамку на кровать. Мама уберет. Кривляется у зеркала. Поет, ведь ей актрисой быть. «Ах, доченька пришла, где ты?» «Я здесь. Обедать мне пора». Мама обнимает дочку и весело ей в ушко напевает в какой раз: «Все здоровы, я мыты, если руки вы мыты». Эти строчки с плаката. Плакат на стене. Но он совершенно не действует на Катю. «А я в море купалась», — отвечает Катя. «Ну, в море так в море. Хотя она врет. Да и море при чем?» Но мама ей не стала противоречить. «Вы ведь уже знаете Катин характер». «Нет, еще не знаете. Узнаете». Четвертое. Как она обедала. Мать ставит ей обед на стол и никак не может на свою дочку налюбоваться. Пришел отец с работы и тоже не может на свою дочку налюбоваться. А Катя морщится. Мать говорит: «Я сегодня на работе задержалась и наспех приготовила обед». «А почему бы нашей дочке, — говорит отец, — хотя бы изредка самой не приготовить?» Катя смотрит на родителей вытаращенными глазами и сразу перестает есть. А мама смотрит на отца умоляющими глазами, чтобы он молча ел. Но отец тоже перестает есть и говорит: «Между прочим, многие дочки моих сослуживцев постоянно готовят обеды для своих семей». «А я вот не умею», — говорит Катя. Но можно научиться, — говорит отец. Раз дочки моих сослуживцев, а, между прочим, дочки твоих сослуживцев, — говорит Катя, — не умеют скакать на лошадях. Я этого не знаю, — говорит отец. И, между прочим, мои родители тоже не умеют скакать на лошадях. При чем тут лошадь?